Сергей Шиленко, «Медведь 7. Убийца монстров», глава 1, подготовка. Дорогие читатели, искренне благодарю вас за то, что последовали за мной в новую книгу. Надеюсь, что история медведя и его нелегкий путь борьбы и восхождения по уровням системы действительно нашли отклик в ваших сердцах. Без вашего участия написание этой истории было бы невозможно. Ваша поддержка и покупка электронных книг имеют огромную ценность для меня, как автора, и являются значимым вкладом в мое творчество. Наслаждайтесь чтением и еще раз спасибо. Первый том. https://outhartadaywork133915. Морозные обезьяны наседали на меня безудержным потоком. От их перекошенных в боевом безумии морд уже тошнило, но я продолжал раз за разом обрушивать на них поток молнии и медленно, шаг за шагом отступал к последней линии обороны. Внимание! Получено 6 ОС, 38700. Внимание! Получено 12 ОС, 50700. Внимание! Получено 9 ОС, 59700. Уведомления о смертях врагов сыпались сплошным потоком, больше мешая обзору, чем принося реальную пользу. Слава навыку, он выкашивал морозных обезьян, словно бурьян в поле. Вот только все было не так хорошо, как могло показаться на первый взгляд. Конца и края не предвиделось безумно прущей обезьяньей стаи, а вот моя мана вот-вот готова была показать дно. Еще и поддержание активного портала для эвакуации бойцов без меры высасывало энергию, словно она проваливалась в пропасть. Нужно держаться. Сделал два шага назад, оборвал на мгновение навык и тут же закинул в рот горсть мелких ядер. Едва успел их проглотить, как прямо за моей спиной грянул крик десятка глоток. За орден. И ко мне, став в линию и образовав живой щит, шагнули плечом к плечу сержанты и уцелевшие, способные держать оружие в руках ветераны, пехотинцы под личным командованием Добрыни. Бей. Я встал за спины своих бойцов и проверил обстановку. Эвакуация шла полным ходом. Тяжелораненых, а, к сожалению, таких было больше десятка, уже занесли на руках в воронку, и сейчас в портал уходили все остальные, включая и отряд целителей. Еще одна горсть мелких ядер обожгла глотку и раскаленным солнцем провалились в желудок. Продолжаем, нужно продержаться еще хотя бы минуту. Показатель маны наконец-то мигнул, возвращаясь из багрового сектора в красный, и я снова вышел вперед, огибая бойцов, заслонивших на время меня от бесконечной атаки обезьян. Поток молний. Внимание. Получено 12 ОС, 186700. Внимание. Получено 18 ОС, 204700. Искалеченные руки дрожали, но я со остервенением пропускал по поврежденным каналам ману, выжигая безымянных морозных обезьян, что продолжали рваться вперед, не считаясь с потерями. Внезапно загрохотала крыша, жалобно застонал сминаемый металл, а через секунду на наши головы градом посыпались ледяные стрелы и копья. Вокруг меня моментально развернулась сфера магического щита, прикрывая от обломков и ледяного крошева, но при этом безжалостно сжигая и так невеликие запасы маны. Добрыня, быстро уводи людей, я долго не продержусь. Поток молний, внимание, получено 9 ОС, 336700, внимание, получено 6 ОС, 342700. Восприятие пространства подсказало, когда последний человек исчез в воронке портала, швырнув в наступающую толпу 4 магических гранаты, затем шагом перенесся прямо к порталу. БУМ, за спиной гулко рванул взрыв, во все стороны разлетелась кровавая пыль, а я буквально щучкой нырнул в пространственную воронку и тут же закрыл ее за собой. Победа! Я вывалился из портала с буквально дымящимися от магического перенапряжения руками. Вокруг слышались крики, шум, зычным рыком разлетались команды Добрыни. Орден хоть и основательно потрепали, но он был не сломлен. Наоборот, даже серьезно раненые бойцы казались воодушевленными нашей победой и добытыми в битве ОС, а кое-кто смог выиграть себе в придачу новый уровень. Чем это не повод для радости? Несмотря на раны и, к сожалению, потерю 5 пехотинцев, Орден стал куда сильнее. Вытащил из медальона владыки флакон зелья исцеления и залпом влил его в себя. Регенерация не так быстро работала, как мне бы того хотелось. Вслед за зельем в желудок отправились несколько кусков сыра. Если верить предварительной оценке системы, мне для полного восстановления потребуется не меньше 6 часов, вот только нет столько времени на раскачку. Надеюсь, еще несколько зелий здоровья позволит значительно сократить этот период. Марлен уже пригнал на помощь команду резервистов, и работа закипела с удвоенной силой. Раненые, кто мог свободно передвигаться, медленно шли в сторону выхода. Тех же, кто получил повреждения средней тяжести, несли на носилках в госпиталь, а тяжелораненых перевязывали и латали на месте, не отходя далеко от кассы. Благо, целители практически не пострадали, а если судить по тому, что они все прибавили по одному новому уровню, с выполнением квеста проблем у них не возникнет. Я подошел к Кате. Она, увидев состояние моих хорошо прожаренных рук, с которых сейчас из-за работы регенерации кусками сползало обгорелое мясо, попыталась тут же усадить меня на перевязку. На силу от нее отбился. Вместо этого передал ей 4 флакона с зельем здоровья с приказом давать его тяжелораненым бойцам по 1 столовой ложке раз в 4 часа для ускоренного восстановления. Также передал ей 4 комплекта карт, заполненных ОС, малый магический дар и копии исцеляющей длани, а к ним вдобавок отсыпал 3 горсти мелких ядер маны. Пришло время делать из моего медицинского корпуса настоящих целителей, они это право заслужили собственным потом и кровью. Теперь в ордене помимо меня имелось еще 6 человек, включая Марлена, кто сможет худо, бедно подлатать раненых бойцов своей магией. По нынешним тяжелым временам, огромное богатство. Целители – это одна из граней будущего могущества ордена. Пусть только кто попробует разинуть на них свою алчную пасть, порву, как тузик грелку и не посмотрю ни на статус, ни на регалии. И добычу с таких идиотов собрать не забуду, хотя ее много и не бывает. Приободрил бойцов и, оставив их полностью на попечение Кати и Марлена, сам отправился в кабинет. В последнем сражении я наглядно увидел, что обезьяны все же сделали какие-то выводы после моих нападений, и в последнем бою со старшим жрецом брошенные в него гранаты пробить магический щит не смогли. А значит, и мощности моей малышки, царь бомбы, может просто не хватить в самый ответственный момент. Как там говорится, если проблему нельзя решить при помощи взрывчатки, значит, было мало взрывчатки. Все было бы хорошо, если бы во время сражения не пострадали тончайшие энергоканалы в руках, при помощи которых я и мог тонко манипулировать сплетениями. И решение у этой проблемы, по большому счету, только одно. Я опрокинул в себя еще один флакон зелья здоровья, осушив его до дна, и открыл интерфейс. После трат на закупку и наполнение карт для целителей у меня на балансе осталось 294 ОС. Рухнув почти без сил на диван, достал из хранилища небольшую кастрюльку на 3 литра. Внутрь нее засунул многострадальные руки и при помощи телекинеза щедро пролил их зельем здоровья, после чего откинулся на спинку и прикрыл глаза, закапываясь в системный интерфейс. Пришло время осуществить задуманное. Внимание! Желаете улучшить великую регенерацию до 2-го ранга? 200 ОС? Да нет, да. Очки системы моментально списались с баланса, а каждую клетку тела наполнил океан энергии. Клетки организма перестраивались, тело ломило, кололи тысячи иголок, и если бы не работающий до сих пор контроль боли, я бы точно не смог сдержать болезненный крик. Выдержав первую волну преображения, собрал волю в кулак и, запустив на полную мощность магическую регенерацию, сконцентрировал все свои усилия на восстановлении поврежденных тончайших магических каналов внутри ладони и на пальцах рук. Без них мне и за 2 суток не осуществить задуманного. Спустя всего 1,5 часа, я по имеющемуся у меня шаблону собирал новую магическую бомбу гораздо мощнее предыдущей. В ее основу легли сразу 3 ядра огненных элементалей, 4 великих кровавых кристалла и 10 средних. Закончив, поместил свое творение в непроницаемый металлический ларец, в котором до этого хранился медальон владыки. В этот раз работа спорилась куда быстрее и, спустя час кропотливой и вдумчивой работы, бомба была готова для вручения адресату. Осталось подготовить посыльного для ее вручения. Вытащил пленного жреца из ячейки стазиса и внимательно его осмотрел с головы до ног. Свалявшаяся шерсть, ожоги от моих ладоней наполовину морды, множество обугленных дыр на теле, на запястье правой руки, тяжелый пространственный наруч Е плюс ранга, выточенный из цельной кости неизвестного мне зверя и, бросающийся в глаза на фоне всего этого безобразия, тонкий металлический рабский ошейник. И если следы битвы и тяжелого поединка скрывать большой необходимости не было, то вот рабский ошейник одним только своим видом портил всю картину. И функцию сокрытия от посторонних глаз демоны почему-то внедрить не додумались. Но, кажется, я придумал неординарное решение этой проблемы, оно лежало прямо на поверхности. Только сначала нужно закончить одно незавершенное дело. Снова вызвал прямо себе в руки из пространственного хранилища алтарь ереси и скинул на его баланс все оставшиеся у меня 94 очка системы. Спрятав алтарь поглубже в медальон, следующий в руку призвал карту ножны моего кинжала. Она была непривычно горячей, словно заключенные в клинок очки системы и вера раскалили не только оружие, но и его хранилище. Я даже зажмурился, предвкушая весь тот поток энергии, боли и удовольствия, что должен был на меня вот-вот обрушиться. Вдох-выдох, от винта, призывал кинжал. Его раскаленная рукоять коснулась моей ладони, и в тот же миг тело и сознание разорвал немыслимый поток энергии, что влился разом в мое тело. Боль и экстаз смешались в неповторимом коктейле. Перед глазами друг за другом замелькали всплывающие системные сообщения, но я уже не был способен в них что-либо понять. Тело содрогалось в конвульсиях, а разум окончательно ушел на перезагрузку. Глава 2. Кровная вражда. Еле-еле с огромным трудом разлепил глаза. Тело все еще продолжало мелко дрожать, во рту, цинично воспользовавшись случаем и словно насмехаясь над моей великой регенерацией и высоким показателем живучести, открыл работу филиал Сахары. Тяжко. Я уже подзабыл, как сильно накрывает после получения разом такого большого количества очков системы. Как же хотелось заполучить какой-нибудь навык или особенность, которые позволили бы перерасти этот гребаный феномен, чтобы обрести хотя бы частичную независимость от вмешательства системы и взять свою уязвимость под контроль. Сколько по времени я тут провалялся? Минут 5, не меньше. А если бы это случилось в бою? Поставил очередную засечку в свой безразмерный склерозник. Пока я был в отключке, окно интерфейса завалило целая гора сообщений, нужно разобраться, о чем так настойчиво меня извещала система. Внимание! Получено 2205 ОС, 2205 700. Внимание! Вы достигли 36 го уровня, 1505 720. Внимание! Вы достигли 37 го уровня, 785 740. Внимание! Вы достигли 38 го уровня, 45 760. Вот это удачно мне под оружие ереси такая продвинутая тварь подвернулась. Одним ударом перемахнул сразу три далеко не начальных уровня, и в подарок к ним еще 6 очков параметров перепало. А ведь их количество уже далеко перемахнуло отметку в 20 единиц, и с ними тоже предстоит разобраться, оттягивать дальше нельзя. Хоть Лицекрат и создавал визуально точную копию оригинала, только вот разница и основная уязвимость такого образа была скрыта в деталях. Если натягивать на себя шкуру более слабого или равного врага, то подмену обнаружить будет достаточно сложно. Или ловить на навыках, или выводить на чистую воду в диалоге. Совсем другое дело, имитировать более сильного противника. Даже если подлог информации отработает как надо, примененная ко мне справка истинного описания не покажет, останется разница в физических возможностях из-за большого разрыва в параметрах. Мне сложно себе представить, как сильно были прокачаны параметры старшего жреца 49 уровня. По силе удара, раза в 3 или 4, а значит, при первой же проверке силы меня раскроют. В любом случае, придется быть крайне осторожным. Ну, а накопившимися очками параметров можно попробовать хоть немного сократить этот разрыв. Немного придя в себя, стал просматривать остальные системные сообщения, что успели прилететь, пока я валялся в крышесносной эндорфиновой коме. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 8. Внимание! Ваше оружие обогрелось древней кровью. Кинжал ереси приобрел новые свойства. Внимание, ересь, вы убили старшего жреца и прямого потомка первопредка морозных обезьян. Внимание, ваши отношения с предком морозных обезьян ухудшились. Внимание, отношение шести земных богов к вам значительно улучшилось. Они знают и помнят о вашем существовании. Хоть сколько-нибудь волноваться из-за ухудшения отношений с предком морозных обезьян я не собирался, наоборот, новость вызвала лишь ухмылку. Между нами и так непримиримая ненависть и личная вражда, но, видимо, варианты ухудшить наши отношения на этом не закончились. Впереди море возможностей и можно дальше двигаться в сторону дна. Ну и пусть, главное, уничтожить алтарь этой твари, а потом хоть трава не расти. Сколько бы предок своих мартышек сюда не забрасывал, всех уничтожим. С каждым боем мои люди становились только сильнее. Обезьяны для нас постепенно превращались в легкий способ прокачаться. Думаю, что совсем скоро первопредок изменит тактику своих атак и губительных мясных штурмов. Но пока они шли нам лишь на пользу. Что касается наших, земных богов, Надеюсь, когда придет время встречи, все мои потуги зачтутся. Я пока так и не смог придумать, как выкупить у них свою свободу, а в том, что на меня попробуют накинуть поводок, сомневаться не приходилось. Никто в здравом уме не будет терпеть в своем доме непредсказуемого, дикого зверя. Его или на цепь посадят, или пристрелят от греха подальше. Ладно, не время сейчас об этом думать. Вот когда выберусь из этой задницы, тогда и буду строить планы. А сейчас пришло время собственного усиления. К счастью, уведомление о захвате Веры никуда не исчезло и все это время висело перед глазами, ожидая моего решения. Желаете преобразовать полученную веру в ересь? Да нет, да, в чем-чем, а в этом я ни секунды не сомневался. Именно вера, а точнее, ересь позволяет мне так уверенно чувствовать себя в бою и быстро восполнять ману. Ну и душой кривить не буду, без ереси из мира демонов я бы так легко не выбрался. Именно она вместе с волей дали сил для борьбы и освобождения. Внимание! Вы получили 10 единиц ереси. Ух, хорошо пошла. Я физически ощутил, как по венам и всему телу пронеслась горячая волна незримой силы, наполняя организм непревзойденной легкостью. Вот тебе и ересь. Все же это параметр совершенно иного порядка, нежели обычная мана или ви. Возможно, если накопить ее большое количество, то можно стать богом, или нет, пока... К сожалению, найти где-то исчерпывающую информацию невозможно, разве что спросить у самих богов, но с такими вопросами к ним обращаться себе дороже. Разделил 10 единиц ереси пополам, 5 вложил в мудрость, а вторую часть – в волю. Получилось, что запас маны и ви выросли на 500 единиц каждый, еще и ускоренное восстановление энергии получил в подарок, а она так важна для использования боевой медитации, которая стала незаменимым инструментом в моих сражениях. Закрыл интерфейс и заинтересованно посмотрел на кинжал ереси, что все это время продолжал лежать в моей руке. Кстати, с удивлением обнаружил, что он действительно изменился, и это было заметно даже с первого взгляда. По режущей кромке кинжала то и дело пробегали кроваво-красные всполохи. Интересно, какое новое свойство в нем открылось. Раньше он мог накапливать боль, а теперь – идентификация. Ритуальный кинжал ереси. Ранг – Д. Материал – неизвестная оружейная сталь, черная древесина, рубин. Вес – 320 гр. Тип – оскверненный божественный артефакт. Особенности – 60 энергии отходит владельцу кинжала, 40 поглощает система. Ересь – разблокирует скрытый параметр ересь. Ересь плюс 1. Возможность преобразовать схожие параметры в ересь. Символ власти. Позволяет посвящать адептов ереси. 0.5. Убитые этим оружием не могут возродиться. В момент убийства поглощает часть жизненных сил жертвы и передает их владельцу. Искаженное наследие, Элитора. Способен собирать и накапливать боль жертв. Способен испускать заряд боли как в одну цель, так и радиусом от 1 до 10 метров. Владелец. Медведь. Неожиданное улучшение. Способность поглощать жизненные силы с последующей передачей, чистой воды вампиризм, но грех на него жаловаться. У меня появился шанс экстренно регенерировать свои повреждения, забрав чью-то жизнь. Хороший козырь в мою крапленую колоду навыков. Лишним не будет. Восприятие пространства продолжало работать четко, как швейцарские часы, сканируя окружающее меня пространство и передавать полученную информацию прямо в мозг. Орден, что в момент нашего возвращения был похож на растревоженный улей, сейчас преобразился в муравейник, где каждый из его членов работал для достижения общего блага. Даже те бойцы, кто недавно вернулся из боя, включались в работу. Пусть по мелочи, но сама атмосфера, что сложилась в ордене, была бесценна. Не успел подняться с дивана, как на улице взвыла сирена, а следом за ней загрохотала канонада взрывов. Я взглянул на сгорбленную фигуру пленного жреца, что все это время безмолвно сидел в углу, ожидая новых приказов. Приятно видеть, когда теория продолжает работать. Стоило мне вытащить жреца из ячейки стазиса, как обезумевшая толпа обезьян развернулась и ринулась в сторону базы. Надеюсь, этот шаг поможет притянуть к себе внимание высокоранговых тварей. Нужно ускоряться. Встал с дивана, размял затекшую спину, разом похрустев половиной суставов позвоночника, вытащил висящую в воздухе трофейную карту, что выпало в момент получения мною ос из оружия. И как я посмотрю, за убийство старшего жреца система не поскупилась, ведь карта оказалась далеко не простой. Щит веры S11. Это уже не шутки. Мне перепал жреческий навык, да к тому же необычный, что было понято не только по его срангу, но и по названию. Впервые мне встретилось упоминание веры в названии навыка. Но прежде чем углубиться в его изучение, нужно закончить с подготовкой жреца. Как говорится, первым делом самолеты, ну, а девушки потом. Сжимая в руке кинжал ереси, уверенной походкой направился к ожидающему моих приказов жрецу. Моя идея по маскировке на нем ошейника была слегка безумной и от этого не менее кровавой. «Замри и терпи, запрещаю кричать, орать и издавать любые другие звуки», — приказал пленному, а сам перехватил поудобнее кинжал и его кончиком стал делать тонкий разрез вокруг всей шеи жреца. Оружие Д-ранга филигранно работало, будто в руке у меня находился не кинжал, а настоящий скальпель, который без труда преодолевал прочность и толщину шкуры. Да, этому жрецу до крепости кожи своего старшего товарища еще расти и расти, вот только кто ему даст такую возможность, у меня на него совершенно другие планы. Примат испытывал чудовищную боль, его мышцы напрягались стальными канатами на каждый мой разрез, но при этом всем жрец стойко переносил экзекуцию и не издавал ни единого звука. Кажется, я недооценил силу и мощь воздействия арабского ошейника Д-ранга на психику раба, она оказалась куда выше, чем я мог себе представить. С другой стороны, нет худа без добра. Кинжал жадно впитывал внутрь себя каждую крупицу боли, что переживала сейчас обезьяна, накапливая ее внутри себя для внезапного удара в нужный момент. Мне потребовалось 20 минут, чтобы скрыть металлическую полоску ошейника под шкурой обезьяны. У жреца имелась слабенькая регенерация, которая тщетно пыталась помешать всей моей процедуре, но стоило вновь соединить края раны и щедро пролить их зельем здоровья, как организм примата наконец сдался, принимая мой апгрейд, как естественную часть себя. А ведь это хорошая идея. Я с воодушевлением взялся за кинжал и стал вскрывать жрецу живот. Не зря же у меня теперь имелись две мощных магических бомбы. И если излучение новой настолько сильное, что ее пришлось прятать в экранирующую шкатулку, то вот первое, созданное на одном сердце огненного элементаля с усилителями из ядер королей морозных обезьян, фанило не так активно и идеально подходило для установки в брюшную полость. Вот такая у меня получилась взрывная матрешка двойного назначения, но использовать ее я решил немного иначе. Если раньше планировал просто вручить жрецу шкатулку с магической бомбой, то теперь примат сам стал бомбой на ножках, и для него у меня имелось новое, особенное задание. Главное, чтобы вся полученная от него информация оказалась правдивой, и тогда мартышек будет ждать горячий сюрприз. Проведение операции далось мне не так просто, как мне бы того хотелось. Снял с запястья обезьяны пространственный браслет и закопался в его содержимом. Что браслет, что его наполнение по большому счету оказались полнейшим мусором. Лишь 5 флаконов зелья здоровья имели для меня ценность. Сам наруч пришлось вернуть, так как для осуществления моего плана жрец должен быть в относительном порядке и не привлекать к себе большого внимания. Приказал обезьяне подкрепиться, так как она была нужна мне в полной боевой готовности, а на восстановление и полное затягивание ран организму требовались дополнительные ресурсы. Можно было бы его упаковать обратно в ячейку стазиса, но тогда, скорее всего, обезьяны прекратят свои атаки на базу, а мне нужно хоть чуть-чуть сместить фокус их внимания. Сам с облегчением рухнул на диван, что жалобно скрипнул под моим весом, вытащил из хранилища бездонную флягу с прохладной водой, а следом достал трофейную карту «Щит веры». Наконец можно усмирить свое любопытство, а заодно и заняться собственным усилением. Идентификация. Щит веры. Ранг. С1-1. Описание. Создает вокруг пользователя невидимую защитную пленку, защищающую от магического и кинетического урона общей мощностью. Вера 1000 ед. Активация. 1 ОС за каждую единицу веры, вложенную в прочность защиты. Возможно усиление защитной пленки дополнительными пунктами веры в процессе действия навыка. Время работы. 24 часа или до полного его разрушения. Откат. 24 часа. Внимание! На период работы навыка вложенная в защиту вера будет заблокирована и недоступна для пользователя. Насыщение. 5000-5000 ОС. А да, теперь понятно, почему этот старший жрец оказался таким неубиваемым. Прежде чем я добрался до его тушки, мне пришлось просадить его защиту на целых 10 000 единиц прочности. Ни хрена себе хрена. Вот только мой параметр, Это не вера, а ересь. Смогу ли я с ее помощью воспользоваться этим трофеем? В теории, да, ведь параметры свободно изменяются друг в друга. В любом случае нужно пробовать, защита лишней не бывает, пусть и такой дорогой. Что стоят два десятка каких-то осей, заблокированная ускоренная регенерация маны, если на кон поставлена собственная жизнь? Внимание! Желаете изучить щит веры, С1-1? Да нет, да, конечно желаю, не могу себе представить себе того, кто сам отказался бы от собственного усиления, да еще и полностью за счет поверженного врага. Внимание! Обнаружен параметр ересь. Внимание! Изучение щита веры невозможно. Я с замиранием сердца ждал решения системы. Неужели на этом все, и обзавестись защитой последнего шанса для меня невозможно? Я затаил дыхание, и тут система преподнесла подарок невиданной щедрости и полностью оправдала мои ожидания. Внимание! Желаете осквернить навык щит веры, С1-1? Да нет, да. Ересь в который раз выдает неожиданные сюрпризы, которые я принимаю с благодарностью, даже если это несет за собой дополнительный риск. Будь я обычным почитателем Бога или его рядовым последователем, сомневаюсь, что смог бы так быстро вырасти в силе. О чем говорить, если сейчас у меня вместе с артефактами общее количество ереси достигло 24 единиц, что в 2,5 раза больше, чем у убитого мной старшего жреца. И сейчас возможности и пути развития мне кажутся безграничными, осталось только выжить. Внимание! Навык преобразован в щит ереси, С1-1. Внимание! Желаете изучить щит ереси, С1-1? Да нет, да. Карта навыка в моих руках осыпалась черной пылью, а в следующую секунду тело наполнил мощный поток энергии, при этом сознание погрузилось в обучающий режим. Мне вновь предстояло пройти через осколки чужих воспоминаний. Вынырнув из скоротечных схваток и нудных уроков от безликих жрецов, облаченных в темные одежды с изображением солнца, наконец смог вздохнуть полной грудью. Я и раньше догадывался, что в мои руки попал непростой навык, а теперь точно знал. Щит ереси – это настоящий алмаз. Этот навык выдавался богом исключительно жреческой верхушке, и для каждого бога количество таких навыков было жестко лимитировано, от 3 до 10 карт, не больше. Получается, я не только кусок мяса из тарелки первопредка утащить умудрился, но и нагадил туда перед самым уходом. И ответка от первопредка за мои действия не заставила себя долго ждать. Перед глазами, на все окно интерфейса загорелись системные уведомления. Внимание! Глава культа Орден Охотников, ваши отношения с предком морозных обезьян значительно ухудшились. Внимание! Культ Орден Охотников объявлен вне закона в Морозном Доминионе, а с каждым разом все веселее и веселее, да и конкурсы, как посмотрю, у обезьян интересные. Испугался ли я объявления моего ордена вне закона в каком-то вшивом Морозном Доминионе? Нет, конечно, и надеюсь, туда меня кривая дорожка не заведет, а так, это больше похоже на пустые угрозы. Но на этом безумный божок останавливаться не собирался. Сообщения продолжали приходить одно за одним. Внимание! Первопредок морозных обезьян объявил о начале кровной вражды с орденом охотников. Внимание! С этого момента при встрече с любым членом ордена охотников все представители фракции морозных обезьян будут атаковать их до полного уничтожения. Внимание! Объявлена награда за уничтожение культа орден охотников. А вот это уже серьезно. Теперь безумие атакующих меня обезьян распространится и на всех членов ордена. Плохо ли это? Вопрос спорный, но, учитывая, что обезьяны практикуют мясные штурмы, для нас это даже хорошо. С безумным противником сражаться куда проще, чем с хитро изворотливой тварью. Но и в бочке меда не обошлось без литровой кружки дегтя. Оповещение о начале кровной вражды с морозными обезьянами и последующие угрозы получили все действующие члены ордена. Если предок морозных обезьян хотел этим жестом сломить моральный дух моих бойцов, то он зря старался. Наоборот, я сполна использую этот шанс для нашего сплочения. Пришло время выступить перед бойцами Ордена Охотников, ответить на все их накопившиеся вопросы и еще больше объединить всех перед нависшей над нами угрозой. Как закалялась сталь, так и Орден выкует для себя победу и величие на поле этой битвы. Глава 3. Война. Отправил в чат распоряжение Марлену с просьбой через час в центральной комнате бомбоубежища, где находился мой портальный маяк, собрать всех членов ордена, за исключением минимального количества людей, стоящих на постах и, естественно, раненых, кто не сможет спуститься вниз своими силами. Им донесут информацию непосредственные командиры. пока дед при поддержке Добрыни и Луны запустил управленческую машину и начал собирать людей, у меня оставалось немного времени хотя бы частично завершить собственное усиление. Приходилось признать, что вложить здесь и сейчас все мои свободные очки параметров в развитие собственного тела, к сожалению, никаким образом не получится. Максимум, на что можно рассчитывать, довести до текущего барьера мое восприятие. Это позволит расширить еще больше зону личного пространства, да и общий радиус сканирования и переноса. Отказываться от такого усиления перед боем нельзя, в момент сражения эти метры могут спасти мне жизнь. Внимание! Желаете улучшить параметр восприятия? Плюс один? Да нет. Активировал магическую регенерацию, переведя на нее немного свободной маны, прикрыл глаза и прислушался к интуиции. Она молчала, значит, ничего ужасного произойти в процессе прокачки не должно. Ну, что, поехали. Да, решительно нажал кнопку и сразу почувствовал легкое головокружение, освежающий ветерок прокатился внутри черепной коробки, затем на меня резко навалились новые звуки, повысилась глубина чувств, словно я прорвался через плотную пленку, что надежно экранировала настоящий, красочный мир от моего восприятия. Ни фанфар, ни поздравительных сообщений от системы за достижение предела восприятия мне не прилетело, но на это губы я уже и не раскатывал, помня о предыдущих обломах. С удовлетворением обнаружил, что изменения коснулись не только физических возможностей организма, но и дальности сканирования, которая теперь работала на дистанции 112 метров, а зона контроля личного пространства в очередной раз увеличилась на 1 метр, достигнув значения в 15 метров. Легкий диссонанс в сознании вызвало изменение работы восприятия пространства, поэтому мне вновь пришлось проводить точную настройку сканирования и привыкать к новым ощущениям. Что ж, с момента прошлой перенастройки прошло не так уж много времени, благодаря чему управился я быстро. В процессе наскоро перекусил вяленым мясом, запивая его кофе из бездонной фляги. Кстати, вкусовые ощущения тоже усилились, придавая процессу поглощения пищи дополнительное удовольствие. Прислушался к себе, к своим ощущениям и с удивлением обнаружил, что внутри меня что-то изменилось. В теле появилась легкость и чувство полноценной гармонии, словно еще один из очередных элементов пазла наконец занял свое место. Пока не идеально, легкий диссонанс внутри меня еще заметно ощущался. Кажется, вместе с развитием восприятия я смог почувствовать не только внешний мир, но и прикоснуться к внутреннему балансу. Скорее всего, мои догадки о пути сбалансированной прокачки параметров действительно имеют право на жизнь. И чтобы полностью убедиться в правдивости моих мыслей, нужно лишь улучшить ДК по выносливость, но времени у меня на это уже не осталось. Я взглянул на таймер, полчаса времени из часа, отведенного на подготовку общего собрания, уже прошли. Нужно поторапливаться. На пробитие барьеров и прокачку других параметров времени оставалось преступно мало, да и нужного на это конского запаса ОС у меня просто не было, на них у меня совершенно другие планы. А значит, путь дальнейшего усиления – это вложить свободные очки параметров в прокачку моей боевой формы, но не Ридиуса, а базовую Е-ранга. Почему именно ее? Ответ лежал на поверхности. При всей моей крутости активировать в бою сразу боевую форму Ридиуса я не мог. По мне тут же ударит откат и получу кучу микроскопических повреждений. А для боя даже мгновение промедления – это смерть. Значит, мне придется включать их поэтапно, друг за другом, а базовая, как ни крути, в этой связке идет первой. Главное, что все вложенные в усиление очки параметров базовой боевой формы Е при активации Ридиуса не пропадут, а станут надежным фундаментом. Активация боевой формы Е. Псевдоплоть наросла быстро, за считанные секунды. Для боя это непозволительно долго, но на безрыбье будешь рад и такому. От первого, самого сильного удара, меня должен был прикрыть духовный доспех, а дальше в дело вступит боевая форма. Кстати, обратил внимание, что время активации после получения мной Ридиуса значительно сократилось, практически в два раза от изначальной скорости. Теперь осталось самое сложное – определить, в какие параметры вложить оставшиеся 23 свободных очка. Открыл интерфейс и вывел перед глазами текущее положение дел. Медведь. Локальный ИД. З. 077А. Возраст. 23 года. Раса. Человек 95. Пол. Мужской. Уровень. 38. 45. 760. Известность. 8. Параметры. Сила. 15-15, плюс 1, ловкость, 15-15, плюс 1. Интеллект, 15-15, плюс 1. Живучесть, 15-15, плюс 1. Выносливость, 10-10, плюс 1. Восприятие, 15-15, плюс 1. Дополнительные параметры от боевой формы Е. Удача, 3-10. Расовый параметр. Интуиция, 15-15. Дополнительные параметры. Мудрость, 15-15. Воля, 5-10. Вера, ересь. 24-21 плюс 1 плюс 2 от кинжала, от обруча и наруча. Свободные очки. 23. Боевая форма Е-ранга давала дополнительное очко во все основные параметры, а кроме этого позволяла вложить еще по 5 единиц. С этим уже можно было работать. Благодаря ускоренному мышлению, я в считанные мгновения составлял и просчитывал десятки вариантов различных комбинаций параметров, выискивая оптимальное решение. И ничего лучше гармоничного роста придумать мне не удалось, а значит, я улучшу силу, ловкость, интеллект и восприятие на 4 единицы, чтобы сравнять общие значения при работающей боевой форме до 20 единиц. И в запасе у меня останется 7 очков. Вопрос лишь в том, как их лучше потратить. Можно было бы отложить их на черный день или вложиться в прокачку интуиции, но что-то меня останавливало. Сложно предположить, что меня ждет внутри купола, но прямо печенкой чувствую, интуиция не даст соврать, что выносливость с живучестью мне еще пригодятся. И вопреки всей логике, ставку я решил сделать именно на выносливость. 5 очков вложу именно в нее, а 2 – в живучесть. Надеюсь, этого хватит. Внимание! Желаете улучшить параметры боевой формы Е? Да нет, да. Подтвердил вложение очков в выбранные позиции. В отличие от прокачки физического тела, апгрейд боевой формы проходил за считанные минуты практически безболезненно, если не брать во внимание момент его более глубокого подключения к моей нервной системе. Псевдоплоть бурлила, перестраиваясь, появлялись новые органы, возникали нервные связи, росли канаты новых мышечных волокон и плотно оплетали мое тело, давая дополнительную мощность и ловкость. Моя боевая форма стала напоминать своим видом прокачанный экзоскелет. Активировал боевую форму Ридиуса. Как и предполагал, все параметры, вложенные в базовую боевую форму Е, никуда не исчезли, а наоборот позволили сократить время активации. И это отлично, каждая секунда на счету. До выступления перед бойцами Ордена оставалось меньше 15 минут. Испытывал ли я волнение? Скорее нет, чем да. Я уже не первый день обдумывал сложившуюся ситуацию, и кровная вражда между нами и морозными обезьянами должна нас не сломать, как надеялся первопредок, а наоборот усилить. Дружить и сражаться всегда легче против кого-то, чем на голом энтузиазме. Когда завершится региональная миссия, у Ордена будет понятный враг, понятная цель и понятный путь. Как говорил Вольтер, если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать. Так и тут, с сегодняшнего дня, куда бы ни повернула судьба, где бы ни оказались орденцы, у них будет враг, что не даст им расслабиться. Ради собственного выживания, ради победы над ним, бойцам придется карабкаться вверх по уровням и заниматься собственным развитием, а моя задача – дать им такую возможность и поддержать на нелегком пути. За этими мыслями я и не заметил, как пришло время выступления. Шаг, я переместился в бомбоубежище, прямо на большой ящик, что для меня вместо трибуны подготовил мой верный комтур. Молодец, дед, пусть не броневик, но отсюда отлично видны лица всех моих людей. Центральный зал бомбоубежища за эти 30 минут кардинально преобразился. По периметру, бросая сонмы искр, горел десяток костров. От танцующих на дровах языков пламени на стенах и потолке плясали тени моих людей. Освещения было маловато, но для моего адаптивного зрения это не было проблемой. Наоборот, тьма полностью расступилась, и сейчас я видел практически так же четко, как в солнечный день на улице. Хлопнув в ладоши, привлек внимание к своей персоне, и пока народ успокаивался, посмотрел в лица собравшихся здесь людей и на то разнообразие эмоций, что на них отображались. Волнение, ожидание, скука, боль от полученных ран. Но сколько бы ни вглядывался в лица моих бойцов, не видел на них страха. Значит, все это было не зря. Собрался с мыслями и громогласно, вкладывая эмоции и собственную душу в каждое произнесенное слово, начал говорить. Бойцы, воины Ордена, сегодня, как и все последние месяцы, мы боремся с захватчиками, что проникли и продолжают ломиться в наш мир, за право жить на родной земле. Вы слышите, как сейчас военные прямо над нашими головами бьют артиллерией и минометами по этим тварям. Но это тупик. Вы не хуже меня знаете, что для победы, собственного роста и возвышения над врагом нужно сражаться с ним лицом к лицу, уничтожая его системным оружием или навыками. Морозные обезьяны, демоны и прочие твари, что покусились на наш мир, не получат его на блюдечке с голубой каемочкой. Неважно, что они воспринимают наши земли своими охотничьими угодьями, а людей не считают достойным противником, а лишь мясом, что принесет им силу и легкие очки системы. Я набрал в грудь воздуха, и мой голос грянул с новой силой, отражаясь от стен. В полнейшей тишине бойцы ловили каждое мое слово. Сегодня впервые за все время нашествия морозные обезьяны и их блохастый божок испугались. Мы нанесли сокрушительный удар по силам вторжения, устроив им знатную ловушку. За десятки минут перемололи не только несколько сотен тупых макак, но вместе с ними подняли на свои копья и мечи их магов и командиров. Теперь же божественный ублюдок морозных обезьян объявил войну нашему ордену, и мы стали для них кровными врагами. Но между нами никогда не было мира. Они пришли за нашими жизнями, и мы дадим отпор. Я смотрел в лица бойцов и видел, как с каждым моим словом в их глазах разгорается пламя веры в победу и уверенность в собственных силах. Сейчас, в эту минуту, орден преображался, у него появилась конкретная цель, что находила отклик в душах моих бойцов. Посмотрите на стоящего рядом товарища, загляните ему в глаза, и вы увидите в них решимость настоящего брата по оружию и ордену, который готов пойти с вами плечом к плечу в самое пекло и, если потребуется, не задумываясь, рискнет собственной жизнью. Ведь, он знает, каждый из нас сделает для него то же самое. Шаг за шагом, сражение за сражением, проливая кровь и выгрызая собственную свободу, мы не остановимся, пока не вычистим тварей всех до единого из нашего родного мира, а когда это случится, нанесем ответный удар. Сегодня, мы, Орден Охотников, объявляем войну не только морозным обезьянам, но и всем враждебным тварям, что посмели прийти в наш мир. Мои слова разносились по залу в полнейшей тишине. Ни слова, ни шепота, ни единого движения. Люди замерли. Я слышал, как сотня сердец стучит в унисон ритмом боевых барабанов, отдаваясь эхом в моем сердце. Вот она, истинная сила ордена и его мощь, люди. Мы, единое целое. Я почувствовал, как от собственных слов внутри меня забурлила энергия, вскинул вверх сжатую в кулак руку и призывно крикнул. Слава бойцам ордена! Ваша отвага, сила и сплоченность – это пламя, что полностью очистит наш мир. Смерть морозным обезьянам! И стоило прозвучать моим словам, как зал дрогнул от ответного крика сотни бойцов. Смерть! Смерть! Смерть! Глава 4. Отражение. После собрания я вернулся в свой рабочий кабинет и, завалившись на диван, сознанием отправился в медальон владыки. Пришло время последних приготовлений, а дальше – только в путь. Среди бойцов ордена уже не оставалось таких, кто не закрыл бы квест инициации. Тяжелораненых тоже в беде не бросили, им достались убийства на счетчик с использованием сохраненного в оружии ОС. Как бы там ни было, но своих не бросаем. Да и мне выгодно, чтобы орденцы получили свои осколки алтаря и передали их мне, тем самым увеличивая количество свободных слотов для принятия новых членов в наши ряды. Вынул из хранилища посох старшего жреца, его хламиду, грубо сделанное ожерелье, состоящее из темного, на вид кожаного шнурка и висящего на нем огромного клыка неведомой твари. Ну, и на десерт мне достался выточенный из кости и украшенный переливающимися под холодным светом люминесцентных ламп красными камнями пространственный наруч. Когда собирал законную добычу со старшего жреца, этих предметов даже не касался, запихнул все в хранилище мысленным приказом и рванул дальше. А сейчас смотрел на трофеи с порядочным недоверием. Хорошо хоть для работы справки и идентификации не нужно брать в руки проверяемые предметы. Может быть, это и перестраховка, но сколько раз я раньше вляпывался в неприятности на ровном месте из-за своей неосторожности. Чересчур много. И количество таких ляпов теперь хотелось бы сократить до минимума. Идентификация. Посох искателя. Ранг. D+. Материал. Дерево абериллиум, кристалл глаз бога, вес 1 кг, тип, божественный артефакт, масштабируемый, особенности, позволяет владельцу поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы, 20 поглощенной этим оружием энергии отходит первопредку морозных обезьян, 40 отходит владельцу, 40 поглощает система, посвящение первопредку морозных обезьян, заблокировано, разблокирует параметр вера, Вера плюс один. Излучает истинный свет в радиусе 10 метров. Блокирует пространственные навыки. Е-ранга. В радиусе 10 метров. Захват цели. Помечает выбранное существо системы как цель. Божественный компас. Указывает направление к искомой цели. Божественный гнев. Удар под током посоха с выбросом энергии, что проходит сквозь любые преграды, равные рангу посоха. Перезарядка. 24 часа. Владелец. Нет. Привязанный квест. Возвращение. Тот, кто вернет потерянное божественное оружие первопредку морозных обезьян, получит дар и его благословение. Ух, от осознания мощи, скрытой в этой деревяшке, захватывало дух, руки так и чесались осквернить его прямо здесь и сейчас, сделав еще один болезненный щелчок по носу первопредка, но палить контору было нельзя. Боюсь, что скрыть осквернение божественного оружия у меня не получится, а значит, и проникновение под защитный купол станет куда опаснее. Еще и привязанный квест подливал масла в огонь, во что он превратится в момент осквернения, и не превратится ли вообще в мощнейший маяк, на который сбегутся все вторгшиеся в наш мир морозные обезьяны. Исключать такой вариант из возможных событий было нельзя. Я осторожно прикоснулся к гладко отполированному лапами жреца древку посоха. Внимание! Желаете осквернить посох искателя? Ересь? Да нет. Сконцентрировал свое внимание, и прежде чем отказаться, представил в мыслях, что соглашаюсь и провожу осквернение. Мгновенно по загривку пробежали мурашки от включившейся интуиции, сдавившего мою голову стальным обручем чувства опасности. Вот и подтверждение моим догадкам. Первопредок, та еще хитрая скотина, не просто организовал ловушку со старшим жрецом, но еще и вкусную морковку подвесил, да такую, что так и хотелось ее съесть. И я обязательно это сделаю. Но не сейчас. Отложил в сторону посох и взялся за пространственный браслет. В нем точно должно находиться много всего интересного. Но сначала нужно удовлетворить собственную паранойю. Идентификация. Пространственный браслет. Ранг. Д. Материал. Кость Маматуса. Кристалл Эйли. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Содержит скрытое пространство объемом 4 кубических метра. В 100 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать несистемные предметы в родовую локацию. Окно. Позволяет создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет видеть содержимое хранилища. Изменяемый размер. Позволяет изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Хранилище маны. 010000. Хорошо, что хотя бы в пространственном хранилище меня не ожидало никаких скрытых сюрпризов или других подстав от его прошлого владельца. Да даже привязки к пользователю у него не было. Зато нашлось дополнительное хранилище маны, и общая емкость браслета меня необычайно порадовала. 4 кубических метра. Это серьезная заявка на успех. Убедился в безопасности костяного наруча, надел его на запястье. Оказавшись на моей руке, артефакт потеплел, после чего его размеры поплыли, изменяя форму и плотно обхватывая руку. Готово. В баре маны добавилось 10 тысяч дополнительных единиц, которые стали тут же заполняться, а я сознанием провалился в трофейное хранилище. Квадрат комнаты был разделен на две части. В меньшей, у стены, стоял ледяной стеллаж, на котором и размещались вещи убитого. Здесь нашлись 4 системных карты, в том числе ножны для посоха, 2 оружейных и 1 для хламиды, что ждала моей оценки. Тут же лежали запасы провизии, зелий, разные травы и ингредиенты. Но больше всего меня поразили найденные здесь кубки и тарелки. Вот чего я не ожидал здесь увидеть, так это изделия, выточенные из костей и черепов и украшенные каменьями. Одно дело знать и догадываться, что обезьяны пьют и едят из черепов поверженных врагов, а другое дело – увидеть это собственными глазами. Любви к морозным обезьянам мне это явно не добавило. Во второй части хранилища все свободное пространство было забито земными трофеями, в основном различным металлоломом. Чайники, алюминиевые и эмалированные кастрюли, вилки, ложки, лом, молотки и даже разобранный двигатель от «Жигулей». Металла обезьянам, как я посмотрю, катастрофически не хватало, но тащить весь этот хлам на себе мне точно не с руки. Шаг, переход в подвал и обратно занял меньше минуты. Не церемонясь, скинул все ненужное барахло возле склада и отписал Марлену. Хозяйственный дед быстро назначит ответственных и не даст пропасть ничему стоящему. А мне некогда отвлекаться на такие мелочи. На улице бой уже практически смолк, атака морозных обезьян на базу захлебнулась в крови убитых, и новых волн пока сюда не приходило. Казалось, мир замер в ожидании, и мне такая настороженная тишина совсем не нравилась. Вернулся обратно в кабинет и упаковал в ячейку стазиса пленного и подчиняющегося моей воле жреца Хунди Д. 29 ур. Раз атака застопорилась, нет смысла держать его тут приманкой, он понадобится совсем скоро для реализации моего сумасшедшего плана. Подошел к лежащему на полу ожерелью. Пора заканчивать с проверкой и изучением трофеев, благо их тут осталось всего два. Так что, идентификация. Клык Снурка. Статус. Артефакт системы. Свойства. Значительно усиливает природное чутье пользователя. Восприятие плюс один ед. Полезная находка. Ничего опасного в ней не нашлось, поэтому я тут же нацепил еще один клык себе на шею, после чего заглянул в интерфейс, и действительно мое восприятие увеличилось на единицу. Чувства немного обострились, а обоняние словно перешло на новый уровень. Если раньше я хорошо определял запахи, то теперь они раскрылись передо мной в новом свете, добавив глубины и полноты восприятия. Теперь у меня нюх с просто чуткого вышел на уровень тренированной служебной собаки, хоть иди в аэропорт и проверяй чемоданы на запрещенку. Даже подходить вплотную не придется. Нос чесался от обилия запахов и открывшейся мне совершенно незнакомой картины мира ароматов. Я бы снял с себя эту штуку, но дополнительное очко восприятия на дороге просто так не валяется. Придется привыкать к изменениям уже на ходу. Хламида, а точнее, жреческое одеяние, меня особо не вдохновило. До моей одежды этому куску ткани было, как до Питера раком. Еще и запашок стоял, спасибо обновленному чутью, просто отвратный. Я бы с радостью запихнул ее в карту для очистки, но это было невозможно. Повреждения у одеяния оказались достаточно серьезными, и если его туда сейчас спрятать, то вынуть обратно можно будет только после полного восстановления. Подстава подстав, нет у меня столько времени. Зажав пальцами нос, попытался хотя бы чуть-чуть задержать поступление смрада, но это оказалось бессмысленно. Улучшенный нюх справлялся на ура и передавал полную гамму ощущений. Телекинезом откинул в дальний угол одежду, взяв на несколько минут паузу перед добровольной пыткой, подошел к висящему на стене зеркалу и посмотрел на свое отражение. В суровом мужике с желтыми глазами хищного монстра теперь было не совсем узнать того простого парня, что собирался в путешествии со своей подругой. Я изменился, и этого не отменить, не повернуть вспять, да и не нужно мне этого. Новая жизнь, которую подарила система, прельщала теперь куда больше. Да, этот путь очень опасный, часто проходящий по краю жизни и смерти, но и награды за победы и полученная сила говорили о многом. Я сплотил вокруг себя людей, нашел сестру, но этого недостаточно. Вспоминая сегодняшнее собрание, смотря на свое отражение, я видел свой новый путь с каждым ударом сердца все более отчетливо. Пора. Внимание! Лицекрат активирован. В вашем каталоге есть доступный образ. Желаете принять облик старший жрец Заханде, 49 уровень за 50 ос? Да нет. Я усмехнулся при виде стоимости за изменение образа. Жаба схватилась за сердце, но что мне ее актерская игра? Оттягивать неприятный момент дальше уже некуда. Да, тело скрутило болью, по коже забурлила чужая нарастающая плоть. Все от макушки до пяток чесалось из-за активного роста волосяного покрова. Зрение мигнуло, а я все стоял и смотрел в зеркало, как неумолимо меняется мое тело. Сотня ударов сердца, скрипящие зубы, сводящая с ума боль, из-за которой контроль боли пришлось выкручивать на максимум, и вот он, результат моих страданий. Сейчас из зеркала на меня скалится желтыми клыками старший жрец Заханде. С трудом пересиливая рвотные позывы, что так и рвались наружу изнутри моего желудка, нацепил на себя половую тряпку, что носило гордое звание одеяния жреца первопредка. В руку взял посох искателя и напоследок снова взглянул на свое отражение. Сгорбленная спина, длинные руки, надвинутый на морду капюшон и сияющие в его глубине синими отблесками шрамы в районе носа. Один в один, как я запомнил эту тварь в первую и единственную нашу встречу. Пора поддать немного взрывчатки этим ублюдкам. Перехватил поудобнее в руке посох. Шаг, глава 5, начало. Выбравшись за территорию базы, я сразу к куполу не рванул. Наоборот, не торопясь, опираясь на посох, медленно пошел под защитой абсолютной невидимости, привыкая к новому образу и особенностям тела. Одни только голые ноги вместо комфортных и ставших моей неотъемлемой частью сапог странника добавляли массу непривычных ощущений. К тому же двигаться с постоянно согнутой спиной и переносом веса на посох было тяжело и непривычно, приходилось контролировать чуть ли не каждый свой шаг. Мне так и хотелось разогнуться, распрямить затекшую с непривычки спину, но тогда бы весь мой маскарад пошел на смарку, а этого допустить было нельзя. Не знаю, почему вживление в шкуру черта прошло для меня намного легче. Из-за разницы в рангах или все дело в большой физической разнице между мной и почившим старшим жрецом, да и поведение чертей было куда как проще. Бегая себе с горящими глазами, изображая идиота, имея вид лихой и придурковатый, и при виде любого начальства тут же подобострастно кланяйся и замирай. Со жрецом, в чью шкуру я влез, так легко не получится, тем более возле алтаря, ведь из-за работающих светильников истинного света туда под невидимостью не пробраться. Надежда лишь на мое актерское мастерство и удачу.